и под удары часов съедают 12 виноградин. На счастье, на удачу, на хлебосольный год. «А креветки я уже купил», — сообщает муж. Креветки — обязательное блюдо на рождественском ужине, по важности превосходящем новогодний. Рождество — это семейный праздник, и к нам домой приглашены братья и сестра мужа. Я впервые в своей жизни собираюсь готовить рождественский ужин, и поэтому заранее волнуюсь от важной миссии, возложенной на меня. Не забыть бы про подарок племяннице, спохватываюсь я. В Каталонии существует забавная традиция, согласно которой в гостиной кладут укутанное в плед полено с нарисованной рожицей. Под плед взрослыми прячутся подарки, а ребенок должен подойти к бревну и, ударяя по нему палкой, спеть каталонскую песенку, после чего бревно, какает подарком. Об этой традиции мне рассказала Сильвия, мама нашей маленькой принцессы. Я приглашена 1 января на новогодний семейный обед в дом родителей Сильвии. К сожалению, пойду я без мужа, он работает. А сегодня с утра мы по отдельности отправились в Барселону выполнять операцию «ЗЮ» — поиск рождественских подарков друг для друга. И хоть мы пытались сделать из этого важного дела секрет, все стало понятно. Муж, собираясь утром в языковую академию на экзамен, объявил, чтобы я его не ждала ко времени. У него важное секретное дело. Знамо дело. Я собралась на встречу с подругой, назначив ее как раз возле того магазинчика, в котором продавалось то, что мне бы хотелось подарить любимому. Ну и, конечно, потому как я подробно выспрашивала у него адрес магазина, чтобы не разминуться с приятельницей, он понял, на какую встречу я еду. И на всякий случай сунул мне в сумку, помеченную крестиком, карту Барселоны. Уже третью по счету в моей сумочке. Мне развлечение, ему стресс, поскольку я могу теряться. А по Барселоне самостоятельно гуляла лишь в центре Рамблас, площадь Каталонии и магазинная улочка Порталь-дель-Анхель, да еще в районе метро, где находится школа языков. Но, вопреки опасениям мужа, я нашла нужный мне магазин довольно быстро. Правда, открылся он не в обозначенное в расписании время, что неудивительно, вполне обычное явление. Но я в ожидании открытия побродила по соседним улочкам. Обратно до центра я возвращалась пешком, разглядывала витрины по дороге, заходила в некоторые магазинчики. И в результате бонусом к заказанному подарку купила пару футболок мужу и себе мягкую домашнюю куртку, оранжевую. Не могу пройти мимо оранжевой одежды, почти что фетиш. К слову сказать, в старые добрые и не очень добрые времена я снимала стресс, в основном получаемый выволочками на работе, покупкой чего-нибудь оранжевого. И на следующий день являлась на работу в обновке и оранжевом настроении, всем назло. К слову сказать, сшибала не выговоры, а комплименты. Во время моего возвращения домой мне позвонили на мобильный из школы языков, объявили, что зарезервировали для меня место со следующего семестра и сообщили дату тестового экзамена. Сработала примета. Покупка оранжевой вещи всегда влечет за собой приятное событие. Я успела вернуться домой раньше мужа и, скинув сапоги, помчалась прятать подарок. И только я успела замаскировать пакет на полке шкафа одеждой, как послышался скрежет открываемого замка, и муж из коридора закричал: «Иди в ванную, я иду прятать подарок». Шуршание оберток, хлопанье двери с шкафа. Ага, прячет там же, где и я. И довольный крик: «Ну все, выходи». Выхожу. Его распирает от тайны, которой хочется немедленно поделиться. «Надеюсь, ты мой подарок спрятал не на той полке, где я спрятала твой?» — с подозрением спрашиваю. Хлопает глазами и неуверенно произносит: «А может, не будем ждать Рождества? Давай сейчас подарим друг другу». «Не стыдно? Такой большой мальчик, а нетерпелив, как маленький», — усмехаюсь я. Топчется с ноги на ногу, бросая заинтересованные взгляды на дверь шкафа. «Ну, пошли дарить друг другу подарки». Милостиво соглашаюсь я. Шуршим обертками и радостно поздравляем друг друга с обновками. «Ну, как экзамен-то сдал?» — спрашиваю с улыбкой. «Ну, надеюсь, что сдал». Я сообщаю новость с полученным местом в школе языков и получаю порцию поздравлений. «А как же твои классы разговоров?» — интересуется муж. Не брошу. Они же ведь вечером.